«Я смогла бы найти Хаима по тем вешкам, что показал Андрюша», — сказала Людмила. «Думаю, что и я сумел бы», — согласился ИДК. «Я сама». Это была мысль Дины, и все подчинились ей, не задавая вопросов. Дина ушла по-английски, не попрощавшись. Этот эпизод нуждается в комментарии, хотя большинство читателей именно его восприняло без внутреннего протеста. Мир, в котором оказался Хаим на своем пути к Саграбалу, очевидно, принадлежал группе миров в терминах физики имманентного пространства, называемых креационными. Я интересовался статистикой. Оказывается, примерно 2% людей Кода приходили на Саграбал именно таким путем. Проблема, однако, в том, что среди множества описанных символьных измерений мироздания, сфер, в терминологии Кода, попросту нет того, где был обнаружен Хаим. Возможно, его нет сейчас. Возможно, его вообще никогда не было. Возможно, оно только появится. Такой вариант не исключен тоже. Поэтому физики, смотрите дискуссию по проблеме Миньяна в физическом сборнике «Израиль-11», год исхода 201, предпочитают относить эпизод с поисками Хаима к категории артефактов, каких действительно достаточно в вероятностной Вселенной, где количество сфер определено лишь статистически и меняется с изменением физических условий. Моя реконструкция основана на знании документа, о котором я упоминал в начале повествования. Я вернусь к этому документу впоследствии, а пока прошу поверить мне на слово. Было именно так. По взаимному согласию разошлись. Джоанна и Ричард вернулись к людям, пришедшим на Саграбал за последние сутки от зари до зари, если называть зарей смену мрака светом. Людмила с Андреем продолжали в излучине реки строить для прибывших поселение, хотя те и сами могли бы справиться с задачей. Йосеф с ИДК, решив заняться исследованием планеты с воздуха, сразу же и приступили к выполнению задуманного, а Муса остался на поляне, погруженный в себя. Он продолжал решать задачу, не имевшую в тот момент решения. ИДК согласился с предложением Йосефа только для того, чтобы чем-то занять мысли и душу, не думать о Дине и не провалиться в трясину страха за нее. Они поднялись над лесом и увидели сверху лагерь, один из тысячи, где в зарослях травы дорожки бродили сотни людей, многие из которых уже вполне освоились и, осознав себя строителями, возводили и уничтожали странные сооружения, ни к чему не приспособленные, разве что служившие доказательством причастности человека к природе этого мира. Среди них бродили и Ричард с Джоанной, старожилы, объясняя растерявшимся, таких, впрочем, было немало, простые истины Саграбала. Истина первая. Этот мир наш, и он нас принял. Истина вторая. В этом мире мы можем все. И истина третья, которая следовала из первых двух. Мы еще не знаем своих в этом мире возможностей, и потому нужно быть очень осторожными. Предостережение казалось излишним. Люди были осторожны, в том числе и те, кто на Земле имел характер агрессивный и даже злобный. Йосеф переместился на сотню километров в сторону поднимавшихся из-за горизонта гор, и ИДК последовал за ним. Оба прибегли к телепортации. Йосеф возник неподалеку, метрах в 10, и ИДК едва удержался от смеха. Очень уж нелепо выглядел Илья Давидович, стоявший в воздухе будто на твердом полу и даже притоптывавший ногой в нетерпении. Фалды пиджака болтались, туфли же выглядели полным анахронизмом. Почему-то именно сейчас Идека пришло в голову, что одежда, которая все еще была на них, стала даже не анахронизмом, а просто бессмыслицей. Стеснялся ли он своего тела? Нет, конечно. Так же, как ни в малейшей степени не стеснялся своих мыслей, обнаженных по своей природе, не прикрытых с некоторых пор одеждами лжи. Почему, обнажив свои мысли, они до сих пор инстинктивно противились следующему естественному шагу? Идека перестал думать об этом, потому что Йосеф сказал, всматриваясь в темное пятно далеко на горизонте. «Я не вижу деталей». Бросив себя на высокий холм, где, казалось, и находилось пятно, Идека обнаружил лишь густые заросли все той же травы, дорожки, которая в растерянности пошла волнами, не понимая, чего хочет Идека, а он и сам не знал этого, но, осмотревшись, увидел все то же темное пятно на фоне уходившего за горизонт леса. Пятно висело в воздухе и, похоже, едва заметно шевелилось. Это подтвердил и Йосеф, опустившийся рядом. Он предпочел преодолеть расстояние по воздуху и мысленно показал Идека, как пятно изменяло свое положение, по мере того, как Йосеф, раскинув руки, удерживал тело Мессии от падения и направлял его по прямой к цели, эфемерность которой стала ему быстро ясна. Теперь они поменялись ролями. Идека, преодолевая неожиданный и странный приступ боязни высоты, бросил свое тело в воздух, а Йосеф исчез, чтобы в следующее или в то же самое мгновение возникнуть там, где, как они оба были уверены, находилось пятно. Пятно мерно, будто бурдюк толстого барана, колыхалось на полпути к горизонту. Примерившись и оценив расстояние, возможно, совершенно неправильно, Идека нырнул, телепортируясь, и сразу же вынырнул. Никуда. У Мусы были свои соображения, которыми он не хотел пока ни с кем делиться. Скрывать свои мысли он не умел. Точнее, ему казалось, что если он старается о чем-то не думать, то окружающие сразу узнают об этом его намерении и из любопытства, а может и по иным причинам, начинают копаться в глубине, в том, что Идека называет подсознанием. Ему это не нравилось. Но еще меньше Мусе нравилось, когда на него не обращали внимания, когда его мысли игнорировались. В этом, конечно, заключалось противоречие. И Муса разрешил его стандартным методом, многократно описанным в теории творчества. Хотя, естественно, никаких книг подобного рода Муса не читал. Решение представлялось единственно верным. Впервые за много дней Мусе захотелось помолиться. Он и в той жизни далеко не всегда совершал намазы, а здесь, на Саграбале, и думать забыл об этом, да и не знал, как это делать, где Мекка, в какую сторону направлять мысленные призывы. Сейчас у него почему-то не возникло сомнений. Муса опустился на колени, собрав траводорожку в подобие коврика, повернулся в ту сторону, где, как он знал, Идека и Дина видели стену имен, отыскал на этой несуществующей и, возможно, несуществовавшей стене имя Аллаха. Он сам поместил это имя между землей и облаками так, чтобы удобнее было смотреть, не задирая головы, и сказал: «О Аллах! Всемилостивейший и всемогущий!» И, услышав тихий полувздох, полустон, принял его за ответ. Последние сомнения исчезли. Теперь Муса знал, что ему делать. Он не подумал о том, что решение его противоречит всем законам природы, даже если они созданы были самим Аллахом. Бросившись будто с обрыва, Дина и оказалась там, куда можно попасть, нырнув в беспросветную глубину. темнота, тишина и ощущение, будто в уши попала вода, и плывешь куда-то, не различая верха и низа. Невесомость? «Хаим!» — позвала она, но мысль, как в вату, вонзилась в черноту и отразилась от нее. Вернулась к своему истоку и отразилась опять. И мгновение спустя только эта мысль и существовала во всей Вселенной, повторенное бесконечное число раз, свернувшееся кольцом, кусавшее свой короткий хвост и уже не пытавшееся вырваться. «Илюша!» — позвала она, и этот призыв, как и предыдущий, обратился в собственную противоположность, никого ни к чему не призывая, и потому Дина поразилась, услышав ответ. Услышала? Ответ на свой призыв она ощутила жесткой преградой на пути, ударом о твердую поверхность. Эта поверхность и была откликом. Она означала: «Дина, ты пришла ко мне». «Господи, Илюша!» Возглас Дины тоже был подобен твердой грани, уперевшейся в броню и неспособной продавить или разбить преграду. Что могли сделать две твердые поверхности в мире, где нет звуков, а существует лишь смысл, этими звуками передаваемый? «Илюша, где ты? Что с тобой?» «Где?» «Я не задаю себе такого вопроса. Что со мной?» «Я в порядке, Дина. Я вывел народ из Египта, а ты с Ильей проведешь людей через Синай». «Я с Ильей? Не пугайся в мыслях своих. Я виновата перед тобой, Илюша». «Не более, чем любой человек перед любым другим, Дина». «Ты знаешь?» «Конечно». «Как? Где ты?» «Дина, ты задаешь этот вопрос вторично. Правильно ли спрашивать, где свет, где тьма, где разум? Если ты хочешь знать, я скажу. Я видел вас всегда. Если ты спросишь, когда именно, то не получишь ответа, потому что когда имеет не больше смысла, чем где». «Ты меня поражаешь, Илья? Ты другой». «Дина, я и не подозревал, что в тебе столько предрассудков. Во мне? Я именно в тебе». Йосеф, попав в аналогичную ситуацию, нашел и нужные слова, и нужные мысли, а ты мечешься. Мне даже уследить за тобой трудно. «Илюша, я ничего не понимаю. Объясни. Замечательно, что ты жив и...» «А почему ты решила, что я жив?» «Но...» «Дина, я умер в тот момент, когда мое тело перешло к Йосефу. Я единственный среди миллиардов людей, не вернусь к жизни, когда настанет час воскрешения. Таков мой удел. И не спрашивай меня, нравится ли мне это. Не спрашивай меня, хорошо ли это. Не спрашивай вообще ни о чем, потому что на большинство вопросов я не смогу ответить. А тебя... тебя можно увидеть?» «Разве ты меня не видишь?» «Я... не глазами». «А разве Илью ты видишь глазами?» «Глазами вообще ничего нельзя увидеть. Даже поверхность вещи, и ту не целиком. Я ищу Хаима, Илюша, нашего сына». «Знаю. И знаешь, где он?» «Где? Да это легко. Когда? Вот вопрос. А есть еще зачем, почему, как?» «Андрей, это сын Ильи, видел Хаима и говорил с ним». «Знаю. Они совпали в координатах цели и смысла, но лишь на незначительный квант измерения причины. Изменились причины, и Хаим сейчас в других уже координатах цели. И «Как мне найти Хаима? Илья, ты всегда был демагогом. Илья, ты отец, ты мой муж, и ты... Дина!» «Дай себе труд немного проплыть по течению. Волны смысла баюкают не хуже океанской зыби. И ты поймешь, почему не нужно искать Хаима. Почему не нужно искать кого бы то ни было вообще. Илюша, я тебя боюсь. Ты стал другим. Ты тоже, Дина. Ты любил меня. Есть и такое измерение. И мои координаты в нем далеки от твоих. Я мог бы показать тебе, насколько далеки. Илюша, мы должны быть вместе. Мы вместе. Мы — это ты, Илья, Людмила, я, Йосеф, Хаим, Андрей, Муса, Джоанна, Ричард. Нас 10. 10 человек, составляющих миньян. Мы вместе. Поэтому я и говорю тебе, не нужно искать Хаима. Ты не найдешь его там, где он есть. А искать там, куда он еще не пришел, бессмысленно. Мы вместе. И Хаим тоже. Да, сказала Дина. В дальний лагерь Людмилу вызвала Джоанна. «Ох, кажется, началось», — добавила она. Людмила бросилась на зов Джоанны прямо сквозь плотное тело планеты, сквозь ее кору, мантию и раскаленное ядро. Во всяком случае, мгновенная смена ощущений располагалась именно в такой последовательности. Дальний лагерь находился еще в стадии формирования. Ричард трудился, создавая, подобно джинну, дворцы по собственному вкусу. Больше всего эти сооружения были похожи на искаженные копии Вестминстерского аббатства. Они были столь же монументально массивны и устремлены в небо. Это, конечно, не имело значения. Внутри, как убедилась Людмила, заглянув в один из дворцов, было светло. Даже светлее, чем снаружи. Стены оставались прозрачными, и если кому-нибудь из обитателей не приходило в голову уединиться. А на потолке сверкали тысячи звезд земного неба. Вероятно, для создания у вновь прибывших комфортного ощущения близости к оставленной родине. Джоанна, сбросив платье, только сковывавшее движение, она стала похожа на постаревшую Венеру с полотна Тициана, сидела на своеобразном пуфике, который для нее соорудила трава, дорожка. А перед ней стоял, глядя вдаль, нелепого вида оборванец. Мужчина лет 40, в широкополой помятой шляпе, завернутый будто в саван, в серую накидку, возраст которой, судя по многочисленным потертостям и прорехам, был наверняка больше, чем возраст хозяина. Человек был босс и переминался с ноги на ногу, хотя трава-дорожка успела уже разобраться в его желаниях и создала под ногами подобие толстого коврика. «Вот», — сказала Джоанна, «это Армандо Лопец, испанец, вяло отрицающий наличие какой бы то ни было связи с евреями. Родился в 1360 году после Рождества Христова, а умер...» «Когда ты умер, сеньор Лопец?» «Я уже говорил госпоже». Мысленный голос Лопеца оказался звучным, как слегка натреснутый колокол. «Я был убит на улице Цмрюльников в Мадриде, когда мне было 43 года. «Где ж ты был все это время?» — задала Людмила невольный вопрос, совершенно лишний, поскольку ответ был ей известен. Лопец пожал плечами. «Меня заколол убийца, я почувствовал ужасную боль, и сердце остановилось. Я взлетел и увидел сверху самого себя. Я лежал на камнях, и кровь текла из раны в груди». «А если без натуралистических подробностей?» — спросила Джоанна. «Я понял, что умер», — продолжал испанец, «и понял, что покинул свое мертвое тело и отправился на небеса, к престолу Господню». «Слушай», — — сказала Джоанна Людмиле. «Это очень интересно». «Нет», — подумала Людмила, обращаясь к испанцу. «Ты не рассказывай, лучше покажи». Лопец покачал головой, глядя в глаза Людмиле, но нужные образы возникли сами, вызванные воспоминаниями, о которых Лопец и не подозревал. Он оказался в чистилище. Это был огромный плоский мир с крышей, на которой проступали странные, плохо различимые угрозы. Откуда-то капала вода, и Лопец словил ее, открыв рот. Он был один, но ему не было страшно, потому что самое страшное уже произошло. Он умер, и он это знал. А в загробном мире нет ни боли, ни наказаний, разве что он попадет в ад. Он ждал своей очереди быть судимым и осужденным. Он просто ждал, бездумно, как статуя командора в поэме о Доне Хуане. «Посмотри на небо!» — услышал он голос и решил, что с ним говорит Бог. Бог-отец или Бог-сын, а может, Дух Святой? Лопец всмотрелся в небесные узоры и понял, что это карта. Карта неведомой страны Эльдорадо, о которой он много слышал и куда стремился попасть во время своих морских экспедиций. Но попадал он обычно не в страну мечты, а на западный берег Черной Африки, где однажды едва не погиб, пронзенный отравленной стрелой. Выжил чудом, с морем пришлось расстаться, и Лопец был уверен, что доживет до старости. Лет до 50 наверняка, разве сравнить опасности столицы с тайнами и страхами мира туземцев? Не повезло. Он поведал о своей жизни духу, говорившему с ним, он даже не пытался скрыть прегрешений, совратил малолетнюю Инессу, и она удавилась, а еще убил своего врага Альфонса Кахидора ножом в спину. А что оставалось делать? Лопец мог потерять корабль и фрахт, и кучу заработанных честной торговлей денег. Были грехи помельче. Он уже год не посещал свою мать. Слышал, что она бедствует в Севилье, но у него не было времени отправиться туда самому. Он посылал деньги с доверенными людьми, но мать их не получала. Доверенные люди оказывались на поверку обычными ворами. «Все не то», — брюзгливо отозвался дух. «Ты не говоришь о главном». Лопец неожиданно оказался заключен в клетку с прочными прутьями, и хотя он знал, видел, понимал, что решетка вовсе не металлическая, а сделана из его же лопица покаянных мыслей, она не становилась из-за этого ни менее прочной, ни более гибкой. Он не пытался выйти наружу. Да снаружи и не было ничего. Равнина, желтовато-сизая, гладкая, как лысый череп. Ему хотелось женщина, и с этим желанием он неожиданно для себя прибыл на Саграбал, в самый центр нового поселения. Его увидел Ричард, пояснила Людмиле Джоанна, когда Лопец пристал к девушке. Испанец протянул руки вперед и неожиданно упал на колени, подумав: «Я воскрес». «Может быть, есть и другие воскресшие?» спросила Людмила. «А мы просто еще об этом не знаем?» «Мы не задавались подобным вопросом», — сказала Джоанна. «Было достаточно забот с приемом прибывающих с земли». Ричард, слышавший каждое слово, вмешался. «Осмотримся, дамы. Думаю, проблема решится просто». Она действительно решилась просто. Но кто это знал тогда? В измерении, которое ДК назвал измерением совести, Муса чувствовал себя на удивление комфортно. Страха не было, но было волнение, совершенно для Мусы непривычное. И ДК, если бы он в тот момент подумал о Мусе, определил бы это ощущение как нетерпение творчества. Передвигаться в измерении совести можно лишь по течению от высокого уровня сознания к более низкому. Эти тонкости физической структуры Мусе были неведомы. Он лежал, так ему казалось, на зыбкой волне, и мысль его к колебалась от «я отвечаю за все» к стандартному «да провалитесь вы, и пусть мне будет хорошо». Оттолкнувшись, Муса выпал в трехмерное пространство, пронизанное четвертым измерением — временем. В пространстве Муса ошибся ненамного во времени. Чуть больше, но по всем четырем координатам относительная погрешность не превысила 3-4%. Вполне допустимая погрешность для непросчитанного, проведенного интуитивно эксперимента. Было жарко. Гораздо жарче, чем ожидал Муса. Судя по растрескавшейся почве, с неба не капало по меньшей мере полгода. Именно здесь, сейчас, а не в 20 веке, живут настоящие евреи. Именно им и сейчас он объяснит суть предназначения человека. Так примерно думал Муса. Он был уверен, что попал в Иудею времен второго храма. Какой-то город, неужели Иерусалим, был виден в северной стороне, и Муса побрел к людям, не очень понимая, как среди иудейских гор оказалась похожая на Араву пустыня. Пройдя, по его оценке, километра полтора, он приблизился к городским постройкам. Ближе всего к нему оказалась длинная высокая стена какого-то сооружения. В стене была открыта дверь, куда Муса и вошел просто для того, чтобы хоть немного побыть в тени. В ту же секунду ему захотелось выскочить обратно. Лучше погибнуть от жары, чем от вони, мух и заунывного пения. Однако человек, который выводил невыносимо нудные рулады, уже увидел пришельца. Муса замешкался, по правде говоря, он испугался, потому что в руке у мужчины был большой острый нож. И, не сумев совладать с мгновенным столбняком, оказался вовлеченным в событие, которым вовсе не считал себя подготовленным. «О боги!» — сказал мужчина. «Вы не позволили мне это!» Мужчина говорил по-арабски. И Муса ответил ему на том же языке. «Я пришел с миром. Мне нужен кров. Я голоден!» Мужчина, казалось, не слышал. Он повторял свое. «Вы не позволили мне!» И Муса сделал несколько шагов. Он находился в открытом дворике сооружения, скорее всего, предназначенного для отправления какого-то религиозного культа. Посреди дворика стояли два заляпанных кровью и грязью идола, а перед мужчиной лежало мертвое тело мальчика лет 15. Еще навоз, трупный запах и мухи.